Налетают с горы, оглашают темнеющий луг. После трудного дня нет забот у меня, в сердце тихо и тихо вокруг. Дети, дети, домой. Гаснет день за горой, выступает ночная роса. Погуляли и спать, завтра выйдем опять, только луч озарит небеса. Нет, о нет, не сейчас, светлый день не угас, и привольно, и весело нам. Все равно не уснем, птицы реют кругом, и блуждают стада по холмам. Хорошо подождем, но с последним лучом на покой удалимся и мы. Снова топот и гам по лесам, по лугам и вдали.